«Вы хотите отметить четвертую неделю тренировок?» – спросила Мария. «Нет, просто к худшему уже хочу быть готовым». А монстры все гибли. Потом оттаскивались в сторону, где их потрошили и извлекали все, что может быть ценным. Дела. Так, стоп. Последний бой не начинать. Матильда, Мария за мной. Оставался последний монстр, и это был Минотавр, с виду самый обычный. Если бы я ради интереса не рассматривал каждого из монстров, быть бы беде. Мы с девушками сошли с помоста, к нам сразу присоединились все инструктора, поняв, что тут что-то не так. Я же шел к Минотавру. «Дяденька, вы знаете, что притворюша дядя Хруша, или там про повторюш было?» Минотавр смотрел прямо на меня, и его глаза наливались краснотой от ярости разоблачения. «Молодой господин, что-то не так». Я развернулся, чем еще больше стал его злить. «Ну как тебе сказать, видишь ли, вместе с обычными монстрами, за моей спиной послышался лязг металла от сильного давления, к нам притащили еще и демона. Звук звона, и я что могу подпрыгиваю вверх и в сторону. Это было очень глупо с моей стороны. Близко подошел, спровоцировал, еще и на атаку не обернулся. Наранурк, раса, низший демон, выносливость, 20, ловкость, 19, интеллект, 5, восприятие, 17, навыки, мимикрия, ярость, поглощение, кулачный бой, 14 уровень, таран, вес у меня небольшой, а дури много. Так что прыжок был как в китайском фильме про боевые искусства. Вышло так, что я отпрыгнул от удара закованной лапой порванной цепи, а вот приземлился на вторую, что еще не сорвал с цепи. Он посмотрел на меня и взревел. «Дебил, тут не я твой самый опасный противник». Росчерк, просто мимолетно что-то пролетело мимо, и голова демона стала соскальзывать с шеи. «Да, да, бояться надо было ее. Все молодцы, и до завтрашнего утра все свободны». Не думаю, что вид демона их мог напугать. Все-таки тот не успел себя показать в полной красе. Даже жаль, но рисковать было нельзя. Он мог сильно дров тут наломать. «Молодой господин, демон еще жив. Добейте его». Ко мне подошла Матильда и удивила меня своими словами. «Жив? А если обратно голову приделать, она прирастет?» «Так не об этом сейчас». Я подошел к отрубленной голове. «Ну и живучие эти демоны. Голова отделена от тела, а помирать не собирается». Я еще раз проверил его информацию. Низшие демоны, все характеристики, кроме интеллекта, близки к двадцатке. Удивительно. Если это низший, что способны творить более продвинутые демоны? Ко мне подошла Линучка и передала свое оружие. Двухсторонняя секира не самое подходящее для девушки оружие, но меня как-то уверяли, что оно ей подходит. Поиграл оружием в руках, чтобы немного привыкнуть к весу. Тяжелый. Даже уважение к Линучке повысилось. Перехватил поудобнее и нанес удар сверху вниз, разрубая голову. С первого раза не получилось, пришлось еще два раза бить. Аж вспомнилось, как дрова рубить надо. Поле его смерти у меня сразу поднялись характеристика выносливости, ловкость по единице. Вот и основная причина вражды людей и демонов. Я читал в книгах, что, убивая демонов, люди как будто становились сильнее. Это даже в какой-то мере доказано. Сейчас я это доказал себе сам. При убийстве на самом деле часть характеристик переходит. Демоны сидят в землях монстров и оттуда не высовываются. Это некое исключение. Демоны насылают и нередкость командуют монстрами. Для большинства людей этого достаточно, чтобы их ненавидеть. Мирных отношений с этой расой никогда не будет. Простой народ будет считать, что из-за монстров, на самом деле из-за жадности человека быть сильнее. А ведь мне и моим людям придется нередкость с такими сталкиваться. Король был в своем кабинете в гордом одиночестве. Последние две недели были очень загружены, и он мало высыпался, что проявилось в мешках под глазами. Супруга просила его отдохнуть и к лекарям обратиться, но он пока не мог. Нужно много работать и думать, а у лечебной магии есть побочный эффект в виде заторможенности мышления. Работы стало много с того момента, как его сын побывал впервые в новом городе и нашел там то, что сильно распространено по королевству. Потом все пошло набирать обороты. Переброс армии с границ в города, расследование, чистка преступности. По большей части все шло хорошо. Были случаи сильного сопротивления, но в основном шло все хорошо, даже слишком. Проблема оставалась с башней магов, который уже назвать можно городом магов. Эти слишком многое смогли урвать в законах за прошедшие десятилетия, и с ними мало, что сделаешь. В шутку пару раз фантазия предлагала туда сына отправить, может, что выйдет. Смеялся над этими мыслями и приступал дальше работать. В дверь постучались особым стуком. Так стучит только донг. Заходи. Дверь открылась, и мой друг зашел внутрь, везя перед собой столик на колесиках. На столике был поднос и одно блюдо, плотно закрытое сверху. Поразила свежесть и улыбка друга. Это что, до обеда еще далеко. Это, он улыбнулся и посмотрел на блюдо, крышку подымать он не спешил. Это нововведение твоего сына. И что там? Помнится, он ждал и надеялся новых идей для армии. Получается, дождался, сейчас расскажу. Он сел на свой любимый стул и видно, что расслабился. У него работы тоже много, но выглядит он намного лучше меня. Хотя только вчера был таким же уставшим. Даже не вчера, а днем сегодня. Два таких блюда с большой тяжестью, но смогли доставить мои разведчики. Твой сын этим кормит своих бойцов. Так что это такое? Погоди, когда доставили, я первым делом отправил это к нашим магам. Знаешь, что они рассказали? Что-то, что меня сейчас удивит. Правильно, маги сказали, что это очень сильно усиливает того, кто употребит это. От однократного употребления прибавляется сил, тело становится более ловким и гибким, повышается крепкость самого организма. Понятно, он испытал действие на себе прежде, чем приходить, таким нехитрым способом показав действие. Прям чудесная разработка. Эффект длится 2 дня. Если есть длительное время, высока вероятность, что он станет постоянным. Что об этом думаешь? А что я могу думать? Сейчас, то, что надо самому отведать. Что нам надо срочно такое вводить в армию. Вот тут есть несколько причин, что не получится. Он встал и пошел в сторону окна. Маги сказали, что не могут такое повторить. Он открыл окно и подул ветер, отчего пару листов сдуло со стола. Но это лишь вопрос времени. Есть другая проблема. Вот я такое съел, и ты видишь результат? Вижу, и не против тоже взбодриться. Не против? Он коварно улыбнулся и переставил блюдо на мой стол. Это хорошо, но есть правила. Мне сказали, что есть надо с улыбкой. И он поднял крышку. Примечание автора. Просто не мог пропустить этот момент. Тема с едой Марии становится заезженной, и буду стараться не так часто вносить. Приятного чтения. Глава 12. Что-то пошло не так. Утро следующего дня нас встречало ярким солнышком и теплым ветерком. Передо мной было построено 10 ромбиков по почти 400 человек в каждом. Ни один сволочь так и не ушел после вчерашнего. Лорды стояли перед своими подчиненными, что аккуратно выстроились. Я посмотрел на них. Честно говоря, меня разбирала гордость. Эти люди прошли через трудности, придуманные или спертые, из прошлой жизни, мои фантазии. Единственное, что мне не давало покоя, это внешний вид первого листа. Из всех собравшихся, этот лист выделялся блеском под солнечными лучами. Какого хрена они поголовно лысые и с золотистыми татуировками? Я думал, что понимаю Мираса, но не думал, что он такой изверг. Может, я что ему рассказал? Да вроде бы нет. Я точно не вспоминал вслух аватара. Так там и тату были синие, а не золотыми. Да он сам стоит с лысой башкой. Может, в религию подался? Перевел на него взгляд и охнул. Какого хрена? Мария говорила, чтобы я почаще пользовался своей способностью, и была права. С тем же демоном способность очень выручила. Сейчас я на автомате проверил характеристики Мираса. Он был единственным из лордов с характеристиками ниже 10. Сейчас они были в районе 15. Стоит его потом похвалить за усердие? Получается, он продолжил развиваться и тренировать людей. Но это ведь невозможно. Заниматься и гонять других возможно. А вот поднять свои характеристики так, еще и за короткий срок. Точно что-то не так. Я столько лет гоняю себя, и у меня таких прогрессов скорых не было. Еще и с навыками изменения. У него точно, помню, было убеждение, но сейчас его нет. На том месте сейчас находится внушение, и оно на 18 уровне. Получается, один навык изменился в другой, а такое возможно? Надо будет его расспросить по этой теме. У меня точно вопросов много. Мой взгляд перешел дальше. Может, еще кто удивит? Удивляли все. Среднее значение характеристик обычных бойцов около 12. У лордов выше 15. У Линучки так скоро 20-ки будут. Как? К нам спустилось какое-то божество, если только дюжина. Это точно не из-за отборочных. Не может такого быть. Пора бы мне что-то сказать и начать уже. Потом буду голову ломать. Вот и началась 4-я часть вашего отбора. Она заключительная, и только вам решать, как она пройдет. На каждое подразделение будет дана карта с местом, где вы должны обосновать свой штаб. Держащие в руках до этого лорды развернулись и отдали большие листы карт подчиненным. На ближайшую неделю остальные подразделения вам враги, и вам нужно или разбить подразделение противника, или добыть карту, что они владеют. Как только вы заполучите карту противника, он будет считаться разбит. Лорды будут в роли судей, а лидера вы должны выбрать сами. Сегодня расходитесь по местам и стройте укрепления и думайте над своими действиями. Последняя неделя отборочных началась. Но если это их не сломает, то придется признаться себе, что накосячил знатно. Суть последнего испытания – психологическая атака. Им утром, в обед и вечер вдалбливали, что они братья и сестры, а сейчас раз и враги. Я не занимался психологией, от этого, наверное, и накосячил до этого, но такой-то ход должен сработать. Пока воины расходились, до меня донеслись обрывки некоторых их фраз, и они меня насторожили. А что у них за оскорбления и обращения такие странные? Я вот сейчас не понял фразу «птичек ощупаем». Еще эта фраза показывает, что листы не против друг с другом повоевать. Как то само вышло, что листы сформировали название для себя? «Молодой господин, идея нам понравилась, и хотелось бы, чтобы вы ознакомились и это одобрили». Я посмотрел и проверил характеристики Матильды. Слава богам, у нее все было в норме. Стоп, нифига не в норме. У нее интеллект сейчас 25. Я еще раз перепроверил. Не показалось. Все характеристики не изменились, кроме этой. Еще пропал навык, что я не мог понять в прошлом, от чего и запомнил. Не было обет запрета, но вместо него появилось три новых и явно магических. Да в них и написано про магию. Дар магии холода, дар магии ветра и третий комбинированный дар магии вьюга. Еще у последней есть приписка, что он очень сильный. Когда и как она это получила? Могу предположить, что в последнем бою при штурме замка в Паркине, она тогда еще мага встретила. Внутри меня похолодело. А какого мага она встретила? Там было много льда, и у Матильды магия с этим связана. Может ли быть, что тот лед связан с ней и ее обретенной силой? Но обет пропал из списка, и так обозначается не совсем запрет. Обет – это само запрет. Значит, у Матильды эти силы были раньше. Ага, а названия-то хоть какие? Кое-как я связал мозг с происходящим. Может, все же у Марии спросить потом про это? Я перевел взгляд на другую девушку. Сейчас ее спрашивать бесполезно что-то. Буду считать, что там что-то связано с прошлым у Матильды. С характеристиками Марии было все нормально. Хоть тут все нормально. Вот с ней самой не все нормально. Не знаю, как должны выглядеть девушки, что возлюбленного провожает взглядом на войну, но точно как-то так. Девушка стояла и провожала бойцов, сложив руки у груди. Ее лицо было самим сосредоточением печали. Платочка в руках и слезинки не хватает. Это кто же так в ее сердце засел? Матильда должна была проверить. Круг замкнулся. Писец, день начался. Четвертый лист, где преобладают тихоние танки, как вы их назвали, взяли название темных грифонов. А, она о чем? А, точно. Листы себе прозвища взяли. Темные грифоны, слишком вызывающе и длинно. Еще не дай боги найдутся протестующие темнокожие. Вполне достойно. Только сократим до грифонов. Давай дальше. К кому из них двоих мне подходить со своими вопросы? Может, еще кто знает ответы на мои вопросы? Их основные соперники, шестой и седьмой лист, состоят из кавалерии и пехоты. Так это подчиненные Амуна и Спорна. Вот не удивлен, что листы двух братьев как-то сдружились и выбрали себе в соперники подчиненных Хусрана. Вопрос в другом. Как они уже успели соперниками стать? Оба листа взяли названия, дополняющие друг друга. Шестой – молот, а седьмой – наковальня. Я улыбнулся на это. Явно лорды постарались с названием. Вот этим листам тут будет тяжело на этой неделе. Не знаю, как кто, но кавалерия точно без коней, и значит заведомо в проигрышной ситуации. Тоже пойдет. Эти двое любители что-нибудь сделать эдакое. Оба названия явно взяты из фразы, что я обмолвился однажды. Есть одно необычное. Матильда задумалась. Это третий лист. Название «Стальные яйца». Это у Линучки. Необычно для нее и смело. Смело мужики взяли. Я глазами стал высматривать из расходящихся это третий лист. Но было поздно, и к этому времени листы почти все скрылись в лесу. Место мы выбрали хорошее. Большой луг и лес полукругом. Особо далеко в лес не уйдешь. Там болото. Хочешь или нет, а встретишься с другим листом. В том-то и дело, что в том листе из всего состава только 20 мужчин. Понятно, почему сразу глазами не нашел. Вот тут точно проделка той Оливии, а не Линучки. Оформляй стальными яйцами без изменений. По-другому их назвать просто нельзя. Дай я лучше почитаю, что там написано. Сам прочту, чем слушать буду. Название выбрали почти все, была тройка пустых строк. Может, это и к лучшему, пусть подумают. Из трех этих листов двух лордов лучше не торопить. Тем более, когда с этими двумя лордами идут дела как выбор своего будущего. В большинстве мне названия понравились. Такие как «Бастионы Буйволы» хорошо себя характеризовали. Одно я смело вычеркнул. Название «Дракол» у меня вызывает смутные ассоциации и вызовет насмешки в простом народе. Вот Мирас опять выделился и заставил задуматься. Служителей веры. Не знал, что Мирас религиозный человек. Надо посоветоваться на эту тему. Тут от веры могут быть плюсы и минусы. Так он еще и весь свой лист, видимо, заставил в свою веру пойти. Скорее всего, исправлять будем. Ну пойдемте, все уже давно скрылись из виду, и мы только и делали, что тут стояли. Чего тут стоять? Согласно с вами, молодой господин. Уже думали уходить, но нас остановил возглас Марии. Там что-то происходит. И вправду, кто мне эту дичь объяснить сможет? Еще в начале отборочных, все братья и сестры обозначили себя, чтобы другим было ясно, кто свой, а кто нет. Нас было около сотни членов разведки, и это удивляло. Королевский дворец можно понять, за принцем нужен контроль, но такое количество нам всем показалось оскорблением. Нас недооценили. Первая неделя отборочных нам показала, что мы слишком много о себе думали. Это не нас недооценивали, а мы себе переоценили. Мы все как один профессиональные члены разведки и думали, что легко справимся. За неделю выбыло 20 человек, а от одного испытания баня сразу 30. Тогда все согласились, что принц умеет создавать трудности. Мы это оценили. Все пришли к согласию о изменении приема пищи. Хорошо было отмечено, что иногда есть приходится не самую хорошую еду. В первый день я посчитал, что это просто утяжеление условий отборочных, но на второй день ко мне подошел один из братьев. Он хорошо разбирается в сфере еды, недаром знает много способов, как отравлять людей. Он заверил, что хоть каша ужасна во всем, но она уникальна для организма. Я и сам заметил, что мне в тот день было легче, и я чувствовал себя сильнее. Получается, руководство следит и переживает за бойцов, а не старается всех выгнать, как казалось. Информация о еде была отправлена в Королевский дворец. Назад пришел приказ о доставке образцов. Было трудно не заполучить, а вынести из трапезной, потом скрыть наличие. Запах этой каши специфический и трудно скрыть. Из 10 порций получилось отправить только 2. Как бы то ни было, а к концу второй недели по разным причинам нас осталось 6. Кто-то не выдержал нагрузок, другие получили травмы. У третьих обнаружили кашу, что пытались вынести. О выбывших плохо не думали. Нагрузки оказались слишком большие. Третья неделя была сюрпризом. Никогда бы не подумал, что меня будет гонять опять наш старик-наставник. Он нас всех узнал, но ничего не сказал. Понимает, зачем мы здесь и вреда мы не несем. С удовольствием проходил обучение. Думал, что покажу, чего добился, и старик похвалит, но старик непреклонен. Даже у профессиональных бойцов находил ошибки, и нас он наказывал больше других. Ностальгия по былым временам. Договорились с ним выпить после отборочных, и он нас порадовал согласием. Начало четвертой недели оказалось необычным. У нас есть нечто похожее, но в более мягкой форме. Узнав об условиях, мы, уже со всем листом, быстро сообразили, какой урок хочет дать принц. Из разговоров других листов следует, что братья и сестры хотят начать активные действия только завтра. Они считают, что сегодня только нужно подготовить базу, но нам всем выделили словами, что все уже сейчас началось. Я легко смешался с людьми, привычное и легкое дело. Всего-то и надо было вчера выкрасть сменную одежду у бойцов на ковальне. Поначалу наш лист думал, как и все, что начало будет завтра. Хорошо, что мы подготовились. Наковальня хорошо организована, и быстро разбили лагерь. Патрули от животных были выставлены, но бойцов еще не проверяли. Стоит преподать им урок. От одного дела к другому, я пробрался к палатке с сотниками. Вот тут они допустили ошибку и расположили ее в центре. В центре нужно ставить обманки от засланных. Ничего страшного, все придет с опытом. Встал позади палатки и прислушался. Разговаривали двое. По разговору выходит, что они как раз обсуждают слова принца. Сообразили все-таки. Молодцы. В душе за этих братьев гордость появилась. Собираются уходить, а карту они с собой возьмут. Карты нам выдали громоздкие и неудобные. Такие таскать все время с собой неудобно. Вышли. Я обошел палатку и вошел внутрь. Зря они не оставили охрану. Карта лежала на импровизированном столе. Вот сейчас огорчили, могли бы хоть спрятать. Всему учить нужно. Забираю карту и оставляю пару перьев, как насмешку. Кто-то в листе предложил сделать это нашим знаком, но ему быстро пояснили все минусы такой затеи. Вот когда надо своих предупредить, что они выбыли, можно. Теперь надо выбираться и чтобы не обнаружили. Сестра, ты не знаешь, куда начальство пошло? Почти сразу на выходе я окликнул мимо проходящую девушку. А тебе зачем, брат? Не ответила сразу. Хороший настрой. Мне сказали карту принести, показал свою ношу, а где потом искать не сказали. Они пошли патрули проверить. Показала она в сторону. Брат, если поторопишься, нагонишь их. Спасибо, сестра. Главное быть естественным. Немного прошел в нужную сторону и свернул в сторону. Немного побродил, вышел за периметр. Дело сделано. Раз уж у меня получилось, то и у того мальца получится. В глазах старика-наставника читалось многое. Я то видел, как он смотрит на паренька. У него талант. Хоть он и сопротивлялся по первой, но сейчас, если сказали делать, он делает. А какой пример принц ему и нам всем дал? Загляденье. Еще его слова те. Хорошие слова. Правильные. С этой дурной честью по-другому нельзя. Ее надо выдавливать полностью. На людей нашей профессии всегда так реагируют. Грязные приемчики. Поголовно трусы. Можете только в спину бить. Привычно, но вначале было очень обидно такое слышать. От воспоминания о пареньке, вспомнилась и своя молодость. Я ведь тоже когда-то шел этой дорогой и хотел стать рыцарем чести, но мне показали всю суть так называемой чести. Ничего там хорошего нет. В большинстве тех, что говорят это слово, те еще подонки. Хоть бывают исключения, как с пареньком. Потом меня отправили в тайное училище, а оттуда уже в разведку. В какой-то момент мысли о мечте позабылись. Ситуация на третьей неделе напомнила о мечте. Потом пришло осознание. Я ведь прямо сейчас близок к той мечте, как никогда до этого. Сейчас есть возможность стать не просто безликой тенью, что собирает информацию и следит. Я могу и буду следовать мечте. Я не буду рыцарем, но мне этого не нужно сейчас. В любом случае я буду делать то, что хотел. Принц, нет, давно уже дискомфорт от этого слова. Главнокомандующий дал мне на это возможности, лично я его не подведу. Линучка стояла и наблюдала за происходящим с большим удивлением. Ей приказано только наблюдать и время от времени задавать вопросы. Ее лист не стал углубляться в лес. Он всего немного прошел, и Оливия начала говорить речь. Ни о каком разбитии лагеря и речи не было. Господин дал нам шанс доказать, что мы, сестры, способны наровне стоять с мужчинами в бою. Оливия стояла перед всеми сестрами. Ее слова вводили в ступор Линучку. Вот когда эта девица так измениться успела, слава Алой Розе, слава Алой Розе. Поддержали ее остальные. Мы обязаны доказать всем его правоту слов. Хоть и слова она правильные говорит, а к чему это все непонятно. Слава первому принцу. Кто мы? Стальные яйца. Вот от этого названия мне дурно становится. Можно было что-то другое взять? Кто мы? Повторилась Оливия громче. Стальные яйца. И ответили громче. Мы так всех сюда привлечем. Чего мы хотим? Рвать жопы мужикам. Чего? Бабы, вы сдурели? Когда мы этого хотим? Не унималась Оливия. Сейчас. Так вперед, сестры. Они нас ждут. И пошла вперед, к выходу из леса. Да, а за ней и все остальные. 380 разъяренных женщин бросали на землю деревянные мечи и брали в руки что-нибудь потяжелее. Были рады увесистым камням. Не было камней, отламывали ветки деревьев побольше. Позади себя они оставили 20 мужчин, что боялись лишний раз пискнуть, дабы не привлечь внимания или нучку, что должна следить за этим балаганом. «Мальчики», — обратилась я к мужчинам. «Ну, мальчики, ну хоть вы их остановите». Она точно смогла привлечь их внимание, но реакция была не такой, что она ждала. Мужчины посмотрели на нее, потом перевели взгляд к отдаляющейся толпе и снова перевели взгляд на лорда. Она сильно перепугалась, когда они синхронно подняли руки и повертели также синхронно пальцем у виска. «Поясни мне, сотник, причину твоих действий». Сейчас весь лист стоял у выхода из леса и чего-то ждал. «По моим предположениям, другие листы могут выйти из леса и устроить бой», — ответил ему сотник. «Обоснованная позиция, но рискованная. Если такое произойдет, можно будет напасть, когда противник ослабнет. Риском будет, что могут не выйти и будет потеряно время, которое нужно было использовать на обустройство базы». К их везению кто-то вышел и стал зазывать других выходить на бой. Наглость и смелость, с небольшой глупостью. Ну кто к ним вот так выйдет? Оказывается, вышли. С другой стороны леса стали выходить бойцы. Да это сразу два листа вышло. Объединились? Он на таком не подумал. А ведь запретов не было на это. Чьи это листы? Хотя сейчас не важно. Важно, что замысел сотника может сработать. Хорошо. Мимерок кивнул. Я посмотрю, чем там остальные занимаются. Мимерок наблюдал за своим девятым листом. Он не одобрил инициативу с названием. Такое может только командующий решать. Идя и наблюдая за бойцами, он подмечал их расслабленное состояние. Такое не годится, их нужно больше гонять. Хазуки, куда собрался? Услышал он сбоку голос и направился туда. Да я быстро. Я отлети назад. Секун хренов. Тихо сказал лорд. До сих пор те воспоминания вызывают раздражение у лорда. Оглядевшись, Мимерок пришел к мнению, недочеты есть, но вполне сносно для неопытных бойцов. Не зная, сколько тут пробудут, были организованы патрули и проверяется снаряжение. Есть чему радоваться. А-а-а-а. Донеслось из леса и со стороны крика выбежал боец, держа штаны. Медведь, медведь его дери. И побежал в сторону выхода из леса. Часть бойцов поддалась панике. Другая решила, что это начало атаки. По итогу весь лист выбежал из леса. Мимерок остался стоять задумчивым. Почти 400 бойцов, хоть вооруженные деревянными мечами, но в доспехах. Еще у них есть ножи, пилы и топоры. Вся эта толпа была выгнана из леса одним медведем. Рядом стоял с задумчивой мордой медведь. Он тоже не понимал произошедшее. «Медведь, ты может необычный какой, может монстр?» — спросил Мимерок как у человека. Медведь на него глянул, почесал голову, потом встал на задние лапы. Вид того, как медведь пожал плечами и раздвинул лапы в сторону, шокировал лорда. «Не атакуйте, мы выбыли», — раздалось по лесу. «Амун, ты?» — узнал голос брата Амун. «Я, Спорн», — и брат его узнал. «Чего тут всем листом забыли?» Два листа встретились при выходе из леса и приготовились к бою. «Поначалу мы тоже выбыли», — печально сказал Амун. «Тоже перья нашли?» — печально спросил Спорн. «Они самые. Думали им перья пощипать», — начал Амун. «А они сами принесли». Оба брата выдохнули. Продолжил за него брат. У обоих листов было подавленное настроение. Не успели начать, а уже успели вылететь. Больше всего отягощало, что неизвестны последствия выбывания. В сердцах людей было немного страха. Их лорды проговорились, что главнокомандующий отсеивает тех, что его разочаровывают, и хочет как можно меньше людей оставить. Что если все выбывшие листы вылетают из отборочных? А это там кто? Услышали они выкрики со стороны. Походу сотник Оливия из листа Ленучки. Теперь они не только слышали, но и видели источник криков. А зачем они всем листом на нас бегут? А мне больше интересно, на кой им эти булыжники и дубины? Брат, вдруг осенило. Чего? А ведь мы можем чужую карту отобрать и сказать, что наша. Тогда хоть кто-то из отборочных не вылетит. Бойцы, пора спасать наш лист. В атаку. Ура! Воодушевились все. Заберут одну, а потом еще одну найдут для братьев и сестер. У меня такое чувство, что у нас все идет не по тому месту. Ляпнул я вслух. Полностью согласна с молодым господином. Согласилась Матильда. Еще бы шло по плану. Я рассчитывал, что они ощутят сильное эмоциональное потрясение, а на выходе все наоборот. Началось с того, что толпа баб вышла из леса и начала кричать на всю округу, призывая других к бою. Ими оказались стальные яйца. К моему удивлению, на их крики вышли молот и наковальня, только мне показалось, что они собирались уходить, а не сражаться. Вот только так не показалось яйцам. Они с безумной радостью побежали навстречу к противнику, размахивая дубинами. Вылитые орки, ей-богу. Такая картина надвигающихся безумных баб ошеломила бойцов, и те даже строй не приняли. Наверное, мне не показалось, что они на самом деле выбыли. Если вспомнить, на их карту нацелились грифоны. Может такое быть, что эти листы уже просто выбыл. Может. А тот боец, я пребывал в смятении, который выбежал впереди всех. Она тоже озадачена, но делает вид, что все в порядке. Он ведь, — коротко спросил, вспоминая увиденное. Думаю, да, он шел в атаку. Невозмутимо ответила Матильда. А зачем, молодой господин, я не могу всего знать. Сдалась она все-таки и опустила голову. Суть в том, что к еще не начавшемуся бою присоединились бойцы Мимерока, и вел их храбрый боец, что сильно вырвался вперед. Картинку портило, что он старался снять штаны на бегу и был без оружия. Фантазия всячески отказывала мне дать понять, как он воевать собирался. В течение часа из леса вышли все остальные, и сейчас тут идет бой все против всех. Хорошо, что хоть некоторые решили себя обозначить хоть как-то. Некоторые из союзников в этой куче не разбирают. За всем этим наблюдала Мария. У нее был настолько радостный вид, что я не мог понять эту девушку совсем. За кого она там болеет? Ее избранника там покалечить могут. Вон ее на слезы от радости пробило уже. Пора с этим завязывать. Матильда, будь добра. Да, молодой господин. Она взяла в руки камень, зачарованный на усиление голоса, и активировала. Прекратить бой. Раздался по всей округе ее голос. Я немного удивился, но ее приказу послушались все, и бой прекратился. Поднимите над собой карты, что ваш батальон смог сохранить. Реакции не последовало и не было поднято ни одной. Теперь поднимите те, что были захвачены. Вот тут был эффект, и люди подняли карты. Да уж, по итогу никто не смог сохранить подзащитный предмет. Попик, наконец очухалась Мария, что-то не так, карт только 9 подняли. И вправду, о, тут нет батальона служителей веры, бритоголовых не было. Служители, выйдите из леса. Отдала приказ Матильда, и сразу из леса стали выходить бритоголовые люди. Все-таки победители имеются. Сидеть в сторонке и наблюдать, как другие грызутся, тоже тактика. Не думал, что идея на одну неделю завершится одним днем. Как я там говорил, я признаюсь, что где-то накосячил. Стоит себе признать, что так оно и есть. Свяжитесь с башней магов. Нам нужен будет построить телепорт на границу и еще отправить их магов обратно. Не сразу, но я узнал о помощи башни. 10 магов-целителей мне не просто так дали, а за денежку и немаленькую. Надо от них сразу избавиться и хоть немного сэкономить. Молодой господин, у нас уже заключен договор с магами. Они прибудут в конце 4-й недели отборочных. Дела. Вот что теперь делать, может дать им отпраздновать и отдохнуть до конца недели, заслужили все-таки. Отпуск, отпуск. Ну раз так, сообщите в гильдию Алые Паруса, чтобы приготовили выплаты бойцам, и до конца недели у них мини-отпуск. Молодой господин, это слишком щедро и затратно. Начало Матильда, но я ее не слушал. Я малость сдался и сам отдохнуть хочу. Более того, пусть лорды откроют погреба с выпивкой. Пусть народ сегодня веселится и празднует. Как знала, что ваше высочество само благородство, улыбнулась Мария. Ну это и только выпить дай. На самом деле все не так, такую толпу отправлять своим ходом будет невыгодно. Нужны припасы, очень много припасов на путь через полстраны такой толпы. Это выйдет просто в огромные деньги. По сравнению с таким походом, стоимость телепорта огромная экономия, так что пусть сейчас отдыхают, а потом разом всех перебросить магией, а и еще попросите присланных магов подлечить раненых, пока они тут. Я точно видел, что там есть покалеченные. С этим небольшая проблема. Какая же? Последние несколько дней я не могу их найти. Глава 13. Свет и праздник. Вторая неделя отборочных. Первый вечер магов света. Трапезная. Как они это едят? Спросила Света, смотря в сторону. Она не так давно в башне, и можно сказать, ей повезло быть сюда отправленной, а то магистр на нее уже засматривался. Не повезло ей с именем и даром сочетаться. Я перевел свой взгляд в сторону соседнего стола. Мужчины и женщины давились, но старались есть поставленную перед ними еду. Под обычным зрением, это выглядело просто отвратительно. Эту зеленую непонятную массу с большой натяжкой можно было назвать едой. Вот перейдя в магический план зрения, картинка становилась другой, еще хуже. Содержимое тарелок переливалось всеми цветами радуги. От этого становилось жутко. Если такое съест маг, это нарушит ему всю связь магии. В магической башне старшие маги не редкость ставят опыты на мелких новичках. Не думал, что тут что-то подобное будет проводиться. Лучше не смотри и радуйся, что нам обычную еду дали. Высказал я самую правильную позицию. В башне учат, что не стоит лезть, куда не просит. Блин, ну почему нас отправили? Напротив меня снова начал капризничать Миха. Он самый слабый из нас, и ему достается обычно от всех желающих. Обрили голову и сказали только так ходить. Даже старшие из магов света его цепляют и набили магические татуировки. Сам знаешь, меня отправили как главного из нас, и нянчиться должен я. Знаю. Опустил он голову. Нас не жалко, вот и отправили. Помрем, так башня только выгоду получит. Ну вот и молчи. Не порть всем аппетит. Остальные за столом хранили молчание. А может, ну его, в вояки заделаемся? Миха все не унимался и опять действовал на нервы. Считаешь, у них по-другому? Что-то я сомневаюсь. Неполный день многое уже успел показать. Ну мало ли, приятного вам аппетита. За нашими спинами раздался мягкий, но уверенный мужской голос. Разрешите, я к вам присоединюсь? Я обернулся и увидел человека, что только что проводил речь или проповедь. По информации, что нам дали, это один из приближенных принца. Здравствуйте. Пора включать вежливость. Только вежливость и гнутые спины помогают таким, как мы. Конечно, присаживайтесь. Хочу отметить, хорошая речь. Вы замечательно делаете свою работу. Благодарю. Хочу только вас поправить. Моя речь – не работа. Это честь, что даровал мне господин Адрин. Значит, все же проповедь, а рядом с нами сейчас фанатик. С такими тяжело. Нужно лучше подбирать слова и не оскорблять монстра в лице принца. Ваши слова заставляют задуматься и многое осмыслить. Высказалась Света. Рад, что к нам прибыли такие братья и сестры, как сильные маги. Проблема. Надо исправлять. Господин, а как его зовут? Я глазами стал искать помощи у других. Света и Миха не знают, остальные вообще глаза отводят. Брат Мирас. Просто брат Мирас. Он нам улыбается и изучает каждого из присутствующих. Так вот, брат Мирас, мы польщены вашими словами, но должен огорчить вас. Мы маги света. По лицу ноль реакции. Мы не сильные маги. Для некоторых, мы и не маги вовсе. За столом образовалась мрачная атмосфера. Мои слова для каждого отдаются болью. Каждое слово правда, и многие жалеют, что стали магами. Какой интересный рисунок у тебя на руках, брат. Фанатик как будто не обращает внимания на присутствующих, заинтересовался клеймом Миха. Это отличительный знак, начал тот объясняться, но я поспешил выручить и помочь. Суть в том, брат Мирас, что так отмечают особенных. Ни капли лжи, все как есть, только отмечают тех, над кем можно издеваться. Выходит, что особенный знак. Да, что же, брат, если я тебя после попрошу об услуге, ты же не откажешь мне. Продолжил фанатик наседать на Миха, но слова все так же были мягкими, хоть появился в них нотки интереса. Если это в моих силах, помогу, брат. Молодец. Начал понимать, как нужно общаться. А ведь Миха прикрепили к этому человеку. Теперь я бы хотел вам поведать и, надеюсь, разогнать ваши сомнения. Среди лордов есть девушка. Она была слабой лучницей в лунном замке и служила королеве. Господин Адрин разглядел в ней другой талант и предложил ей проверить себя. Он дал ей возможность поверить в себя, и сейчас она одна из сильнейших людей тут. Она одна из тех, что олицетворяет будущие ордена. Или я безродный человек с улицы. Могу смело сказать, что я ничего из себя не представлял, но господин дал и мне возможность проверить себя. Сейчас я один из 10 человек, на которых он рассчитывает. Еще есть 2 разбойника, что в розыске по всем королевствам. Господин им тоже помог и поставил на нужный путь. Я это говорю к тому, что вы в себя мало верите. Возможно ли, что вы не пробовали выйти за рамки того, что вам говорят? Брат Мирас, вы серьезно считаете, что за множество лет не находились маги, что не пробовали? Уверен, они просто сдались. Ты куда? Миха встал и пошел в сторону. Сейчас вернусь, коротко бросил он. Через несколько минут он вернулся с тарелкой этой омерзительной смеси. 5 дней спустя. Братья, вы должны это увидеть. Ворвался Миха в нашу пристройку, сделанную лично для нас. Завязывай уже общаться с тем фанатиком. Ты сам на. Не смей так говорить о брате Мирасе. Вот увидишь и заберешь свои слова обратно. Он попал под влияние. Прям как зверушки в башне. Тут я ему не помощник и лезть не буду. Увижу, что... Он того и гляди сам светиться начнет. Так я и зову показать. Он стал выводить всех на улицу. Потом повел вдоль казарм. На улице уже ночи плохо видно. Зажег пару световых шариков над нами, чтобы осветить дорогу. Можно было на магическое зрение перейти, но это может вызвать вопросы. Кто такие и куда идете, будут самыми добрыми из тех, что я могу представить. Миха привел Гас на площадку для тренировок стрельбы из лука. Мишеней было много, но несколько точно использовала госпожа Мария до этого. Разрушенные и саженные чучела явно ее работа. Ну и, зачем нас сюда привел? Этот вопрос интересовал всех. Миха странный был всегда. Поступали мы одновременно, у обоих дар магии света обнаружен был. Я смог немного приподняться, а вот он опустился на самое дно и умудрился его пробить ниже. Замкнулся и стал легкой мишенью для всех, кому не лень. По приезду он стал меняться и не скажу, что в лучшую сторону, стал более агрессивным и отчаянным. Все проделки того фанатика. Смотри, он стал водить руками, выводя заклинание. Будь у него хоть один учитель, умел бы это делать одной силой мысли. Мои мысли прервались от увиденного. Я не знаю такого заклинания и не могу понять его направление. Через 10 секунд оно было закончено. Большое количество света было сконцентрировано в одну полосу. С Миха стекал пот, от большой нагрузки и потери сил. В магическом плане, заклинание выглядело как заостренная палка. Потом Миха метнул заклинание в сторону мишени, и мы увидели действие. Палка попала и прошла насквозь, разорвав ту в клочья. Это невозможно. Боевая магия, как у него получилось. Брат Мирас был прав. Главное верить и преодолевать свои устои. Но этого быть не может. Нет, все равно это не может быть. Это вся наваждение. Этот фанатик точно маг, и он на нас наложил мираж. Если не веришь своим глазам, можешь вместо мишени встать. Резко сказал Миха. В его глазах я видел решимость, и он на самом деле может продемонстрировать на мне окончание отборочных. По итогу магов нашли. Они все были целы и невредимы. Проблема состояла в том, что теперь они поголовно лысые и с золотистыми татуировками. Непонятным стечением обстоятельств они попали к служителям в лист и более того вызвались принять участие в последней неделе отбора. Служители молодцы, что так воспользовались ситуацией, будь все как запланировано, и если бы отбор шел всю неделю, магия исцеления им очень пригодилась бы. Даже наказывать не стал за такую инициативность. Самих же магов отправили в башню, хоть те вначале сопротивлялись, но после разговора с Мирасом все сопротивления прекратились. «А нам от магов за это ничего не будет?» – спросил я Марию, как только маги ушли. «Трудно сказать». Она задумалась. «Магам башни нет особого толка от светлячков, но для выгоды могут что-то придумать. Интересное обращение, светлячки. Ну как есть, не мной придумано. Ну ладно, как люди оценили новости? Про то, что все прошли или что сегодня они пьют за твои деньги? А есть разница в реакции?» «Нет, нету. На обе ликовали. Я правильно понимаю, что веселье будет после ужина?» «Так и есть. Хочешь отлучиться в это время? К своему избраннику побежит?» «Да, хотелось бы». Радостно она улыбнулась. «Ну можешь быть свободна уже сейчас. Спасибо». Девушка чуть не в припрыжку выбежала. «Матильда», — обратился, как Мария ушла. «Да, молодой господин, ты выясняла про Марию и ее счастливое настроение? Мне показалось, что ее передернуло». «Да, могу с уверенностью сказать, что она безмерно счастлива. Что там за отношения, что Матильда улыбается? Ну и хорошо, не хочу знать. Все хорошо, а это главное. Ленучка, ты чего нас так собрала?» «Собрала», мягко сказано, некоторым лордам были отвешены пинки для скорости. «Хорошо, что все были в шаговой доступности и сбор много времени не занял. Чего говорите, мы в жопе, потому что...» По интонации слов всем стало понятно, она не шутит. «Так давай без нервов», — заговорил Спорн. «Что случилось?» — продолжил Амун. Адрин приказал раздать вино из погреба бойцам. Образовалась тишина. Всем было понятно, что скоро прилетит по шапке. Ситуация была на самом деле плохая. Еще при их отборочных принц говорил, что большой запас выпивки замка ему не интересен. Тогда многие это слышали. Когда же была первая неделя этих отборочных, Ленучка немного взяла выпивки для знакомства с подчиненными. Вслед за ней и остальные так поступили. К счастью, тот случай был единичным, и больше никто не спускался туда. Проблема в том, что только того случая хватило, чтобы из запасов осталась только треть. Сейчас же выходило, что вся та выпивка тоже должна была пойти в ход по окончанию отборочных. У кого сколько денег есть? Оглядел всех Дерин, люди стали думать. Да как и у всех, только выплата прошлая и свои гроши. Это где-то 3 золотых круглых? Да, где-то так, мало. Нас же не накажут, а ты как думаешь? Брат, мы планы Адрина испортили. Отставить панику. Собираем пожитки и скачем в Паркин. Там закупимся и назад. Настолько людей не хватит все равно. Может получится. Рядом оказалась девушка из слуг, которая услышала разговор лордов. Девушка не стала докладывать об этом, а решила помочь своим знакомым. «Рина, и давно ты здесь?» — испугалась Ленучка свою знакомую. После испытания так вышло, что они начали общаться и дружить. «Достаточно. Так, погоди, у тебя есть план? Можно обратиться за помощью в гильдию, а они помогут? Они приложат все силы, чтобы планы его высочества не были нарушены». Хорс уже неделю пребывал в Паркине и был доволен происходящими событиями. Люди гильдии в управлении города, сам город чистят и перестраивают. По мере перестройки, только и успевай протягивать свои руки в жизнь города. Мало того, что тут, Схожая ситуация в других крупных городах. Упусти хоть немного времени и была потеря колоссальной прибыли, но его предупредили. Мастер по-своему решил предупредить его и гильдию об ближайших изменениях. Быстрый и доходчивый метод. Кто бы мог подумать, что король собирается чистить всю грязь в королевстве? Никто. Уже давно все считали такие порядки устоявшимися. А тут ситуация в Паркине, потом переброс армии с границ. Все преступные организации были в панике. Оставалось только распорядиться и прийти к ним на помощь. Все выкупить подешевле, а потом подстроить или самим передать властям. Всего один месяц без нормального сна и отдыха, а будущее уже видится в солнечных лучах. Хотя тут будут тоже те еще проблемы. Всех не переловит и они еще вернутся. Кто-то затаился получше, другим сбежать удалось. Когда вернутся, будут начинать все с нуля. Возможно, и свое вернуть захотят. Плохо, но могут часть вернуть из моих цепких рук. Это показывает слабость парусов. Мы слабы. Вот бы мастер несколько тысяч своих нам передал. Слышал, у него сильные бойцы вышли. У нас многие работники прошли через учебу мастера, точнее школы, но их недостаточно будет. Нужно искать людей на защиту. Сейчас открываются школы и приюты мастера во всех городах. Поначалу я думал, что это будет только убытком для гильдии. Умные покупатели не самые хорошие люди. Мастер переубедил и доказал обратное. Еще и обозначил, что мы людей и так не обманываем. Это мне открыло тогда глаза. Мы не обманываем даже по мелочам, но другие нет. А если еще заслать своих людей к конкурентам и довести их до убытков? Паруса хорошо поднялись от слияния с мелкими гильдиями. В прибрежном городе смогли крупную поглотить и выйти в открытые воды. Господин Хорс, отвлек меня от мысли мой помощник Дигил, что зашел с двумя другими работниками, пришло донесение от бывшей сотрудницы. От кого и о чем? Чтобы решили обратиться ко мне, должен быть важным. С другой стороны, я сам велел обо всем мне сообщать. Рина, из сотрудников охраны, нынче приближенная мастера, продолжил я за него, внутри похолодело. Возможно ли, что это проделка мастера и он мне хочет что-то сказать? Если от нее, значит распоряжение мастера, а он по пустяку не делает что-либо. Быстро докладывай. Встал из-за стола. Первый принц Адрин решил устроить своим бойцам праздник. Для этого нужно много алкоголя и просит нас доставить его. Спокойно сообщил мне помощник, а мне стало дурно. И вы спокойно так стоите? Почему не готовите караван? Я сорвался на крик. Господин, но это просто доставка алкоголя. Двух сотрудников пробрало, помощника нет. Раньше бы я отметил его смелость, сейчас отмечаю тупость. Просто доставка? Ты вот так в этом уверен? Спросил я его, потом перевел взгляд на двух других. Что стоите? Быстро выполнять. Собрать весь алкоголь, что есть. Нужно будет, весь город оставите без выпивки. Господин, но в чем такая спешность? В том, что ты дурак и завтра, чтобы тебя тут не было. Проваливай. Это проверка мастера. Он хочет проверить способность гильдии в мобильности. Возможно, он знает, что я тут и проверяет лично меня. Для этого дурака проблемы в этом нет. Стоило бы ему знать, что там больше 4000 человек. Всем нужен алкоголь в достаточном количестве. Сроки не обозначили, и с этим проблема. Значит, точно проверка. Если я правильно хоть немного понимаю мастера, он вскоре вызовет меня к себе. Если все хорошо, он меня примет. Если нет, мне сообщат, что мастер уехал, а меня попросят прибыть при возвращении. Позвольте, я возьму слово. Я встал и обратился к своим лордам. Я решил поставить наши столы не в замке, а в тренировочном лагере. Со всех сторон доносились радостные голоса бойцов и настроение от этого улучшалось. Стоило мне заговорить, и наступила тишина. Я растерялся от такого внимания. Было трудно за эти недели, но мы все хорошо потрудились. Я не очень хорош в речах, это к Миросу нужно обращаться. Что вы, Адрин, мы всегда рады вашим словам, бодро отреагировал тот. Сегодня пьем и отдыхаем. Через неделю мы отправимся на границу, где официально объявим о создании ордена Алая Роза. Ура! За ваше здоровье! Я поднял кубок и выпил из него. Хотелось поморщиться. Мне сок налили, а я вина хотел. С Матильдой не забалуешь. Она строго контролирует, что мне наливают. Хорошо, что рядом Мария сидит и у нее припрятан самогон. Так, глядишь, подольет под столом. Народ болтал кто о чем и веселился, а я думал о своем. 4000 бойцов. Такое количество людей сильно повлияли на мои планы, но не сильно страшно. Нужным мастерам отправлены заказы, должны успеть за неделю все подготовить. Выкручусь как-нибудь. Мой взгляд перешел к сегодняшней звезде дня, Мимерок и его новый питомец. Не знал, что он любит зверушек так еще и больших зверушек. Где он этого медведя взял? С утра не было. Упомянутого медведя сейчас подкармливали мясом все желающие. Кто не желал, все равно кормил. Откажешь такому, когда он в наглую лезет? Мне вот не дает покоя, что он мирный и чересчур сообразительный. Глянул его характеристики. Двойное эпона. Первое, я могу смотреть характеристики животных. Второе, у нас в полку прибыло новый попаданец. Не повезло челику. ПСС. Я легонько толкнул Марию под столом. Я еще не достала. Шепотом мне она сказала. Она про что? А про фляжку. Я не об этом. Так же тихо ей ответил. Глянь на медведя. А что с ним? Симпатичный мишка. Она на него посмотрела и улыбнулась, а тот от ее улыбки шарахнулся. Он из наших. Чего? Удивилась она и еще раз посмотрела на медведя. Я этим займусь. Я кивнула и вспомнила о другом интересном моменте. Вспомнил. Привлек я внимание еще раз всех присутствующих. Насколько я знаю, вы делали ставки на количество выбывших. Можете не говорить. Остановил я сразу тех, что хотели начать оправдываться. Не буду перечислять всех, отдыхаем все-таки. Скажу, у кого всех больше и меньше. Матильда, будь добра. Да, молодой господин. Она передала мне лист бумаги с именами лордов и цифрами. Кто-то постарался с подсчетами. Я пробегался по строчкам. Ага, вот. Победитель по большему количеству людей у нас, секунда молчания для нужной атмосферы, Линучка. 574 человека. Больше всех переживала за народ, а от нее больше всего сбежала. А что мне там причитается? Она встала и состроила глазки. Это сейчас с меня требуется что-то? Это ты у других спроси. Я же в вашем соревновании не участвовал. А хотелось бы. Хотя, нет, на нее бы я не поставил. Ну тут как посмотреть, сказал Спорн. Точно, с испытания баня много людей сбежало. Вот как, решили по больной мозоли ударить? Это я вам сейчас устрою. Так где тут они, а пофиг? Да, ну я же еще не сказал про самых меньших. Разве там не об одном листе? Нет, сразу два. Самыми сплоченными люди оказались в молоте и наковальне. Я им похлопал. По 450 человек. Чего приуныли? Ну так, у нас свой отдельный спор был. Я знаю, вот и спрашиваю. Они думают, что оба свой спор выиграли. Раздался смех Марии. А я считаю, что оба проиграли. Так что парни, раздеваемся и бегом вокруг замка. Тренировочный лагерь, часть замка. Они переглянулись и начали раздеваться. Удивительно, но пока раздевались, они стали заключать новые споры. Такие как кто быстрее добежит или больше человек привлечет. Под дружный смех забега, я опустил бокал под стол и почувствовал, как он стал тяжелеть. Спасибо, Мария, должен буду. Практика показала, что у Марии фляжка знает, что такое дно, и нам его показала. Сидеть и дальше пить сок желания не было, но Матильда все так же бдит. Просто сидел и смотрел на остальных. Смотрел и думал, что это за вино такое они пьют. Зная их характеристики, они бочку выпить должны, чтобы захмелеть, а тут вон видно, что пробрало. Линучка танцевать всех зазывать начала. Мирас уже спит на столе, оливьешки ему для мягкости не хватает. Таким вопросом задалась и Мария, которая себе плеснула их вина, выпила и удивленным взглядом прошлась по всем. Судя по взглядам других, в алкоголе точно что-то не так. Блин, тоже хочу. Ну и хрен с вами. Разрешите вас покинуть. Время. Спать пойду лучше. А вы продолжайте. Принц ушел и все выдохнули. Кто мог подумать, что оставшаяся треть запасов оказалась соком и выпивки там больше не было почти. Оставалось два ящика, и это вино было поставлено за стол принца. Вроде бы пронесло. Так чего у вас сок вместо вина? Спросила всех блондинка. Привезли. Раздалось издалека. Поставка задержалась. Удивительно, вроде бы Адрин говорил много есть. Да, запасы замка оказалось из сока состояли. На лице у меня что-то написано. Не подумала бы. Мирас, прекращай притворяться. Адрин ушел, окрикнул Мимерок. Сейчас, минутку. Приподнялась одна рука Мираса, потом опустилась обратно. Народ, да он серьезно пьян. Все дело в вере и к братья. Мимерок, а как Мишку назвал? Я еще не думал. Была мысль на мясо его пустить. Медведь в это время на него посмотрел как на врага народа. Не надо на мясо. Давайте оставим. Я имя придумала. Будет Мишкой Тедди. Медведь озадаченно посмотрел на девушку, и та ему моргнула, а он кивнул. Тренировочный лагерь гудел. Люди радовались своему успеху и веселились. Еще их веселье подымала выпивка и вкусная еда, что была доставлена им по приказу главнокомандующего. Горели костры, на кострах готовилась дичь. Веселье продолжалось до глубокой ночи, продолжалось бы и дальше, но вот беда появилась. Выпивка заканчивалась. И чего теперь? На сухую неохота. Ик, у меня идея. Какая? Деньги нам ик, дали, лали. Отдыхать приказали? Приказали. Чего сидим? Отдела говорит, айда в город. Новая идея о продолжении отдыха разлетелась по всему лагерю и была всеми одобрена. Они 3 недели мучились и переживали за свое будущее. Сейчас имеют полное право на отдых и веселье. Но просто так идти нельзя. Они теперь гордые члены ордена Алой Розы и не должны посрамить честь главнокомандующего. Все собрали свое снаряжение, вооружались и пошли строем в город. Ну, по крайней мере, кто как мог. Но им казалось, что строим. Конец первой книги.